По случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, 9 октября к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде были возложены корзины цветов от имени Чунг Иль Сим, жены героя Каиндер Ан Донг Су, швейцарско-корейского комитета.